торжественное собрание в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики состоялось 8 сентября в Шэньяне по инициативе Ассоциации корейских граждан в Китае. Здесь были работники этой ассоциации, члены делегации Союза корейской молодежи в Китае, участники 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи и корейцы в Китае. Участники торжественного собрания приняли письмо в адрес Ким Чен Ына.